казалось непросто. Полно конкурентов, у которых и людей побольше, и техники погуще. Дали мы рекламу везде, где только можно. Я мотался по городу от стройки к заводу, от предприятия к фабрике. Подорожавшего бензина сжигал бочку. Маша сутками сидела на телефоне. А по вечерам мы с ней учились. Она читала конспекты, я книги по экономике. Уставали, а заработки не шли. Я уже говорил, что пытался разузнать у бизнесменов, где они взяли первоначальный капитал, откуда у них особняки, фирмы, офисы, счета за границей. Бизнесмены помалкивали, немея. И вот открываю газету и вижу список самых богатых людей России. У каждого миллионы и даже миллиарды. Все вопросы разом отпали. Коли списки обнародованы, значит, все честно. Теперь полная ясность, где взяли миллионы и миллиарды. Заработали непосильными трудами. В некоторые вечера закрадывалось сомнение, вытянули дело до нужной планки, до рентабельности, до растущей прибыли и до звания истинного предпринимателя. Тогда я открывал свои записи и утешался мыслью Форда типа: «Я наотрез отказываюсь считать что-нибудь невозможным». Или доставал памятку бизнесмена: «Успех приходит к тем, кто его добивается». Вот еще возникает задержка, установи, чем она вызвана. Возьми новый разбег, но никогда не упускай из виду цель. Моя цель — крыши. Может быть, все-таки не гнушаться малыми сельскими кровлями. Я сидел за полночь, пока теплая рука с бледно-абрикосовыми веснушками не увлекала меня в кровать. Как-то Маша чисто телефонным способом надыбала работу на «Строймаше», объединении всероссийском. Но там предложили кровью небольшую на каком-то захудалом цехе. За неделю покрыли. Спускаюсь с крыши, жара стоит. Конец июня, с меня пот ручьем, спецовка пропахла гудроном, рожа в рубероидных блестках. Вдруг рядом втыкается БМВ. И оттуда, из открытого окошка, приказной вопрос: «Где контора фирмы «Кровля»?» «Кто вам конкретно нужен?» «Директор». «Я директор». «И сам вкалываешь на крыше?» «Форд первую машину тоже сам мастерил». «Зайдите ко мне». «Кому?» «Генеральному директору «Строймаш». «Когда?» «Сейчас». «Я в спецовке». «А мне люди в костюмах надоели». Уведомив бригаду, исполоснув лицо в заводском туалете, я оказался в кабинете директора. Дерево, стекло, стол в разлет, на угол которого сбились телефонные аппараты, как белые куры, модель какого-то хитроумного крана, на полу в уголке двухпудовка. У генерального короткие черные волосы стоят торчком, словно нагудроненные. Голос энергичные, слова торопливые. «Черевных, меня звать Филиппом Филипповичем. Я навел о тебе справки и работу бригады видел». «Да». «Черевных, у меня на территории худых крыш немерено». «Да». «Намек понял». «На что?» «Согласен работать на объединении». «Лично я?» «Заключим с твоей фирмой соглашение на год». Я только кивнул, с трудом согнув онемевшую от радости шею. Генеральный тут же вызвал юриста и поручил составить договор. Теперь про судьбу. Она вновь повернулась ко мне лицом, сверкнув бриллиантовой улыбкой. И что интересно, видимо, боясь меня ослепить или для того, чтобы я лучше разглядел эту бриллиантовую улыбку, поворачивалась судьба неспешно. Когда мы сделали очередную крышу, Филипп Филиппович пригласил меня еще раз. Расспросив о моей фирме в деталях, он перехватил взгляд, брошенный на гирю. «Сколько раз выжмешь?» «5. На всякий случай я преуменьшил. Ну-ка, я выжил. Мог бы и больше, но не терпелось узнать, что будет дальше. Черемных! На первом этаже административного корпуса пустуют 3 комнаты. Сделать ремонт, догадался я. Сделай. А дальше? А что дальше? Теперь я не догадался, потому что непривычно переместиться с крыш на первый этаж. Бери их под свой офис. Генеральный улыбнулся, блеснув золотым ртом. Вот оно что. Судьба передоверила свою бриллиантовую улыбку директору, его золотым зубам. Что я делал дальше, перечислю, как говорится, в порядке очередности. Комнаты отремонтировали, купили мебель, приобрели компьютер и другую оргтехнику, современный офис, где царила Маша. Бригаду я увеличил до 12 человек и сам, естественно, стал заниматься только организационной работой, которой прибыло значительно. Дело в том, что генеральный, стараясь не привлекать новых людей, предложил нам вести и другие работы на территории объединения. Разумеется, приздельное платье, прокладывать трубы, рыть траншеи, править тротуары, разобрать старые стены. Теперь не мы искали работу, а работа искала нас. Пришлось заказать визитные карточки. Логотип птица, раскинувшая крылья, которые образуют модерновую крышу, а в центре с золотом Николай Черемных, директор. Говорят, уважаем тот, кто сам себя уважает. Каким же надо быть индюком, чтобы относиться к себе уважительно?